Глава 34. «Готово?» — возбужденно срывающимся шепотом спросил Олли. «Не мельтеши!» — шикнул на него Риш. «Вообще отойди от меня. Дышишь прямо в ухо. Не даешь сосредоточиться, раздражаешь. Я 2 дня его дома напитывал. Остался последний рывок, а ты тут рассопелся». Одноглазый сидел у забоя. Перед ним лежал неказистой формы округлый артефакт. Я видела, как Олли поначалу хотел высказаться касательно мастерства начальника, но вовремя захлопнул рот и явно привычно солгал, изобразив на лице массу восхищения талантом непризнанного мастера артефактов. Рижа великолепного. Я притаилась неподалеку от этой парочки, укрывшись за деревянной крепью, и следила за каждым их движением из-за целика. Воспользовавшись заклинанием сокрытия, состоящего полностью из рунных печатей. Громоздкая, со своими заморочками конструкция требовала тщательной подготовки и времени. И сегодня это плетение позволило мне без страха быть обнаруженной, наблюдать за действиями интриганов. Гному понадобилось целых 4 дня, чтобы создать бомбу. 3 суток он что-то делал, будучи дома, а потом принес свое творение сюда, на -6. «Слушай, а может, стоило согласиться на план Борга?» Неожиданно отвлекся от своей работы Олли. «Не. Качнул головой мастер. «Похороним их тут всех махом, и дело с концом. Шантаж хорош, когда преследуют цель обогатиться. А я хочу убить, стереть с лица земли Хейва». «О, как же любопытно. Что там такого придумал бывший орк-сосед? Какой такой шантаж? Хейварда? Хагейна? Или меня?» «Мы отстаем по количеству собранных кристаллов». Зло сплюнул помощник. «Осталось всего ничего, и если твой замысел, босс, не выгорит, то все, станем целями для насмешек. Разве что тебе в лицо не посмеют смеяться. У тебя званий вон сколько. А вот остальным членам команды придется несладко. Это не считая того самого желания, которое придется выполнить». «Да заткнись ты уже. Не даешь сосредоточиться». Прорычал одноглазый, воспаленными от напряжения глазами, глянув на болтуна. Я же разочарованно скрипнула зубами. Пусть бы беззубый разглагольствовал, сколько влезет. Чего его затыкать? Олли обиженно засопел. Схватил кирку и принялся долбить пол у правой стены. Ариш вернулся к наполнению взрывчатки своей энергией. Он обхватил предмет руками и погрузился в работу. Так, не шевелясь, просидел целых полчаса. «Все». Облегченно выдохнул артефактор, прислонившись спиной к крепи. Дрожащей ладонью отер выступивший на лбу пот, прикрыл веки и попытался выровнять дыхание. 4 дня я вливал в него ману. Но я уверен, результат будет стоить всех потраченных сил. Я перестроила зрение на магическое и увидела, как внутри поделки колыхается прорва маны одноглазого. Серебряный артефакт был всего лишь оболочкой, сдерживающей его заклинание. Просто, смертоносно, незатейливо. Пока гном отдыхал, я обдумывала свои дальнейшие шаги. Злоумышленники вскоре установят свое орудие так, чтобы как можно больше членов моей команды попало под взрыв. Моя задача — дождаться, когда эта парочка отправится в Варг, после чего изъять опасный предмет. Что делать с ним дальше? Подложить под жилище одноглазого и уничтожить его вместе с домом? Высока вероятность навредить ни в чем не повинным людям. Этот вариант отметаем. Обезвредить эту штуковину — единственный выход. Пусть и рискованный для мага без необходимых знаний и умений. А еще... Губы сами собой изогнулись в предвкушающей улыбке. Столько переработанной энергии, что грех ею не воспользоваться во благо команды Хейварда. «Земля под их ногами разверзнется». Подпитавшись дикой маной, низкорослый поднялся и, бережно подхватив свое творение, прошел вперед. «Яма готова?» «Ага, вот», — кивнул Олли, отступая в сторону. Все это время с перерывами он долбил почву у стены, делая выемку между очистным забоем, который рубили ребята, и местом, где мы отмечали выработки и добывали кристаллы. Расчет был прост. Чтобы бабах разом накрыл всю рабочую зону команды Светловолосова. «Пойдет», — одобрил главарь и опустился на корточки, чтобы заложить бомбу. «Аккурат, завтра к полудню сработает. И все они провалятся с 6-го горизонта на нижний уровень. А сверху на них обрушатся бородные массы. Нас тряхнет, но и только. Я накинул на кровлю -6 и почву -5 защитное плетение. Страховка никогда не бывает лишней. «Верно придумал, босс. Жду не дождусь завтрашнего дня». Оскалился подручный. «Вскоре эта выработка превратится в братскую могилу». Довольно отряхивая ладони, размечтался изобретатель. По спине пробежал холодок от его слов. «Бездушная тварь!» И вот, наконец-то, заговорщики удалились. А я осталась. «Так-с, приступим». Скинув полог невидимости, решительно двинулась вперед. Нужно убрать куски породы, достать бомбу и тщательно ее осмотреть. Устройство оказалось размером с гусиное яйцо. Шероховатым и грубым, отлитым из расплавленного серебра. Вопрос. Металл плавился под воздействием чар или кузнец подсобил? Впрочем, сейчас это не важно. На поверхности изделия создатель изобразил рунную печать. Рукожом. Я нахмурилась, разглядывая отвратительно составленный простой однорядный узор. Где-то подсмотрел и, особо не заморачиваясь, повторил. Пояснила я внимательно слушающему Рори. За спиной зашуршала мелкая каменная крошка. И из своей норки показался Сварт. Он повел головой с мерцающей голубой точкой по центру, будто принюхиваясь. «Пф!» Выдало существо и скрылось обратно. «И я так же думаю. Риш дилетант», — согласилась я, возвращаясь к исследованию. «Стирать начертанное никак нельзя. Вся конструкция и без того нестабильная. Не хотелось бы подорвать саму себя. Пришлось аккуратно выправлять символы, а после добавить еще одну печать, заключившую в себя гномовскую работу. Закончив с этим важным этапом, создала еще одну печать для извлечения энергии. Осторожно, даже дыша через раз, потянула с ее помощью заключенную в яйце ману наружу. Первый ток силы устремился к Горосаху, впитался в малыша. Второй — в нору, где затаился слизень. А третий мчался вперед, в породный массив. Влился в него и промаркировал все лишнее на пути шахтеров. В ближайшее время Хейварду не придется тратить собственную ману на прокладку маршрута. Не переставая улыбаться, приступила к финальной части, мурлыча песенку под нос. «Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет, как нет мы артефакторы, работники, и из Варга вам шлем привет». Изменить структуру чар Рижа оказалось непросто, но задача была выполнена. Теперь оставалось дождаться часа Х. Интерлюдия. Заговорщики явились на свой участок раньше остальных членов команды. Риж предусмотрительно помалкивал о задуманном. Общие черты подслушал Борг, но в детали гном его так и не посвятил. Также не дал орку ни положительного, ни отрицательного ответа на его предложение. Допускал мизерный шанс, что что-то с бомбой пойдет не так. Поэтому Борг для него был чем-то вроде запасного варианта. Минуты для Одноглазого тянулись бесконечно долго. И, наконец-то, доползло до нужного часа. Он и его помощник многозначительно переглянулись и замерли в ожидании тряски. Ровно в полдень раздался хлопок. Пух-бух-пух! Риш победно ухмыльнулся, но улыбка недолго сверкала на его физиономии. Настоящего мощного бабаха так и не последовало. Победный смех застрял у него в горле, ухмылка сползла с лица. Никакого грохота и криков ужаса со стороны нижнего этажа, лишь «Это что такое?» растерялся Оли. «Будто ржет кто-то», поддакнул Инг. Слух у орков был лучше, чем у людей. «Аки-кони», добавил он. «Не понял», прорычал главарь и, не раздумывая, расталкивая соратников, помчался к лестнице. Все остальные устремились следом. Увиденное повергло в шок каждого члена команды Рижа. В пространстве выработки кружились разноцветные блестки, медленно опускаясь на плечи хохочущих шахтеров, превращая суровых работяг в волшебных существ из сказки. Но и это не все. Над кровлей парили огоньки, складываясь в издевательскую для гнома надпись. «Заранее поздравляю Хейва и его людей с победой в споре. Загадывайте желание». «Что за...» — прохрипел побагровевший Одноглазый. «Как? Кто посмел?» — взревел он, глаза налились кровью. «Великолепная работа, Риш!» — восхитился Хейв, не скрывая насмешливой улыбки. «И спасибо за поздравление». «Какое чудесное заклинание!» — подхватил чей-то голос. «Скажи, что за заклинание ты использовал? Я попробую повторить». Скоро у сына день рождения, он будет в восторге!» Горе-артефактор издал нечленораздельный звук и бросился прочь. Оля метнулся за ним, спотыкаясь и чуть не падая. Блестки все кружились и кружились, добавляя красок в обычно мрачную шахту. Я украдкой наблюдала за веселящимися шахтерами и думала, что иногда самое страшное оружие можно превратить в источник радости. Главное — вовремя его обезвредить и направить энергию в мирное русло.